Масахико Симада. Чернодырка. В белые ночи солнце не поднимается высоко. Оно, как лунатик, блуждает у самого небосклона. Вместо того, чтобы обжигать кожу, оно лишает людей сна. При этом время останавливается в 5 пополудни, и дальше вечно тянутся сумерки. И вдруг солнце разворачивается и возникает на востоке, и тогда сумерки сменяются зарей. Вампиры, мечтающие о том, чтобы сожрать солнце, зимой страдают от разных недугов, от меланхолии и нехватки витаминов, а в белые ночи выздоравливают. Тогда дела у кровожадных бесов, толчущих крови, идут в гору. И дети, которых обычно пугает ночь, играют под солнцем допоздна, пока их не похитит сон. В Ленинграде порой белых ночей идет снег. В лучах заспанного жаркого солнца, не тая, падают легкие снежинки. Прояснится ли в небе или пойдет дождь, им все равно. Снежинки будут продолжать кружиться. В холод и в жару они будут падать, когда придет их пора. Чтобы разобраться, что же в самом деле представляет собой этот снег, я решил поймать снежинки, летевшие прямо на меня. Однако моя ладонь оставалась пустой. Подхваченные ветром, снежинки ускользали у меня между пальцами и, прежде чем опуститься на землю, долго кружили в воздухе. Нет, кружились не снежинки, а кружил ветер. Снег был лишь одеянием этого кружащего ветра. На самом же деле то, что казалось мне снежинками, было тополиным пухом. В белые ночи эти пушинки служат крыльями, переносящими разделенным возлюбленным страстные чувства. Если тополиный пух падает в каналы и лужи, поверхность воды остается припорошенной, а на земле он сбивается в черные комочки, раскатываемые дуновением ветра. Туристы вынуждены дышать неестественным образом, стараясь, чтобы пух не попадал в глаза, рот и нос. Те, кого пух раздражает, должны постоянно протирать лицо. Особенно под деревьями, когда нужно сделать вдох, из-за снежного мельтешения приходится как можно быстрее проходить мимо, прикрывая рукой лицо. Однако коренные ленинградцы привыкли к этому снегу. Они движутся быстро, зная, что если не замедлять шага, снег будет сметен встречным ветром. Руми во второй раз приехала в Ленинград. Прежде она была там студенткой-второкурсницей. За 7 лет город совсем не изменился. Каменная облицовка ветхих зданий и скульптуры частенько осыпаются на мостовые. Ее знакомая Эми, давно живущая в этом городе, советовала ей по мере возможности держаться подальше от стен. Если послушать Эми, то выходит, что еще через 5-6 лет выветривания старые ленинградские дома превратятся в руины. Если хочешь посмотреть квартиру, где жил Достоевский, и дом, где Раскольников убил старуху-проценщицу, это надо делать сейчас. Токио за 5-6 лет перестраивает около 15% зданий, поэтому планируется, что за 30 лет облик Токио должен измениться на 90%. Эми показывала Руми места, связанные с героями Достоевского. Почерневшие стены и скользкие и стертые лестницы домов эпохи Николая I были пропитаны человеческими запахами, поскольку уже много дней не убирались. Старину сточных канав не существовало, и уносить самую мерзкую вонь приходилось Неве, часто выходившей из берегов. Если бы не это, воняло бы еще ужаснее. Но накопившись за 150 лет, смрад все равно был настолько сильным, что Руми приходилось зажимать нос платком. Для нее, привыкшей к чистоте, эти человеческие запахи были чересчур резкими. Впитавшись в стены домов, они порождали образы крови, слизи и спермы, выделяемых человеческими телами. На этих улицах и вправду можно встретить людей, которые, кажется, сошли прямо со страниц Достоевского. По дороге к Сенной площади, где Раскольников целовал землю, Эми начала заикаться. Как раз в этот момент им встретился мужчина средних лет со свисающими усами и неровной стрижкой ежиком, словно бы искавший какую-то пропажу. Он остановился перед ними и повернулся, будто хотел что-то сказать. Через секунду в нос ему ударил резкий аммиачный запах. «С этими бродягами ничего не поделать», — поморщилась Эми. Они хотели обогнуть мужчину и двинуться дальше, но тот на полусогнутых ногах обхватил руками голову и попытался с ними заигрывать. «Что делаешь?» Руми в ответ бросила пару слов на ломаном русском. Этот похожий на пугало человек носил драные джинсы, из дыры в которых выглядывало голое колено и потрепанный свитер. На ногах у него были сандалии, сделанные из лысой автомобильной покрышки. «Оставь его, он будет клянчить денег». От старых мужчин пахло столь же противно, как и от стен домов. Руми сказала ему «до свидания» и стремительно пошла дальше, но мужчина окликнул ее по-русски. «Поверьте в Бога, Я наместник Бога! Разве это не персонаж, сошедший прямо со страниц романа Достоевского, сказала с улыбкой Руми. Мужчина двинулся следом, с натугой подволакивая ногу и выкрикивая всю ту же фразу. Нет! Два голоса завопили они и прибавили ходу, решив, что зашли слишком далеко. У него прическа, как у православного священника, и усы свисают так беспомощно. «Бывают опустившиеся монахи, которые становятся бродягами». «Это так?» – спросила Румина, что Эми только рассмеялась. «По собственному желанию он не стал бы монахом», – ответила она. «Недавно в России появились шумные религиозные организации. Они бьют в барабаны и танцуют. В этой стране до последнего времени Бог был под запретом. Не потому ли отовсюду везут сюда на продажу разных богов?» «Ну и как? Хорошо идет?» «То, чего нельзя потрогать, трудно продать». Русские привыкли выше всего ценить душу, они мало знают о торговле. Торговля для них – это купить или продать какую-нибудь вещь. Золото, бриллианты, меха, лес. Многие продают свою весну. В Москве девушки уходят из семьи, они стоят $5. А что останется делать, если продать будет нечего? Продай хоть страну, денег не выручишь. Торговля – это когда можно продать даже ничто, назначив на него цену. Советские люди не понимают смысла даже первого слога в слове «капитализм». А если установить цену за душу, это будет капитализмом? Русские уверены, что в капиталистических странах люди продают душу за деньги. Неужели и тот бродяга считает так? Судя по его виду, он так не считает. Так вот что значит «я наместник Бога», сказала Эми, заядлая спорщица. Была студенткой за казенный счет и получала от Советского Союза ежемесячно стипендию в 200 рублей. В сущности, в этой стране с системой двойных стандартов надежнее всего был доллар. Наличие долларов открывало безграничные возможности, а если получать только рубли, можно было разве что уйти в монастырь и влачить жалкое существование. Привыкшая к токийской жизни в Ленинграде, Эми шиковала на иностранную валюту, и когда ей нужно было в парикмахерскую, она садилась на поезд и отправлялась через границу в Хельсинки. Она приговаривала, что живет в Ленинграде, потому что ей нравится и что ничего нельзя поделать. Но не будь у нее долларов, она не выкурила бы ни одной сигареты Мальборо, не выпила бы ни глотка пива Хайнекен. По прошествии 3 месяцев Руми решила не возвращаться в Токио, а отправилась в путешествие. Она решила, что как раз столько времени нужно, чтобы расстаться с ее нынешним возлюбленным. Для начала нужно будет навестить друзей в разных частях России и Европы, останавливаясь в каждом месте недели на две. Возможно, любовник захочет сопровождать Руми. Станет говорить что-то вроде «Я был плохой. Скажи мне, что тебя не устраивает». Руми устала от добропорядочности своего любовника. В делах любви он был отличником. Ни одна из подруг Руми не могла сказать о нем ничего плохого. И в разговорах, и в сексе ему была присуща определенная страстность, и он не забывал неустанно нахваливать Руми, был обходителен, не допускал никаких грубостей. До сих пор на него в любой ситуации можно было положиться, и своей притягательностью он достигал успеха. Но с некоторых пор Руми начала опасаться, что он поведет себя совсем не так, как она предполагала, или скажет что-нибудь неожиданное. Например, во время обеда его глаза могли внезапно изменить цвет, и он начинал разглагольствовать о жизни в пустыне. Или, занимаясь любовью в позиции №1, он мог на полпути вдруг связать ее веревками и притвориться, что уходит. К сожалению, он продолжал оставаться занудным господином, но в последнее время она ощущала, что их связь все чаще оставляет неприятный осадок. Примерно за месяц до того, как отправиться в путешествие, Руми без особого желания согласилась на свидание с ним, рассчитывая, что речь пойдет о замужестве. При этом ей не хотелось оставаться в сфере его притяжения. «Если я хоть один раз подчинюсь его морали, время прекратит свой бег. Тогда моя жизнь будет протекать с непредначертанной регулярностью, подобно бегу нелюбимой мною луны, вращающейся вокруг земного шара. Но прежде я должна ткнуть ему под нос свою мораль, свою силу тяготения». Для него это было как снег на голову. Он намеревался жениться на ней, но на последнем свидании, уже приняв решение не возвращаться в Токио, Руми сказала ему: «Извини, но для тебя я слишком плохая женщина». Той ночью она спала плохо. Бледный утренний свет, сочащийся сквозь щель между шторами, беспощадно проникал в комнату, лез под ее прикрытые веки, когда она смотрела на залитую светом красную стену и в возбуждении не могла очнуться от глубокого сна. В Вдобавок она видела с промежутками еще несколько снов и проснулась от видения, в котором в нее метали нож. В глаза ей ударил резкий свет белых ночей. В тот день Руми услышала голос из пустоты над кроватью. «Ты веришь в Бога?» — спросили у нее. И она ответила: «Даже если Бога нет, меня это ничуть не волнует». Окончательно проснувшись, она направилась в ванную и, сидя на стульчике, добавила к своему ответу: «Отныне мне нужен новый любовник». Она спустилась в ресторан на первом этаже и поедала вареное яйцо, с которого уже предварительно очистили скорлупу, запивая его чаем, когда кто-то спросил ее по-английски, свободно ли место напротив. «Прошу», — небрежно ответила она. «Похож на помесь Кэри Гранта с Вуди Алленом», — подумала Руми. «Откуда вы, японка?» Человек мило улыбнулся, и Руми утвердительно кивнула и спросила его: «А вы?» «Я живу в России, но я не русский, я поляк. И я немного понимаю по-японски». Мужчина попытался перейти на самостоятельно выученный им японский. «Меня зовут Самсон. Я занимаюсь космологией. Сейчас я в аспирантуре Московского университета. А вас интересует космология?» «Гораздо больше меня интересует повседневная жизнь». Самсон ухмыльнулся и на этот раз по-английски сказал: «Если изменится отношение к космосу, то и отношение к повседневной жизни автоматически станет иным». Руми продолжила беседу на смеси английского и японского. Она оказалась в странном положении. Они проговорили минут 30, в результате чего она обещала навестить Самсона в его жилище, которое находилось в 100 километрах от города. Стоит отъехать от большого города на 30 километров, как попадаешь в совершенно иной мир. Это не только не похоже на Москву и Ленинград, это совсем иная Россия. Ты непременно должна приехать и посмотреть на деревенскую жизнь. В деревне живет много интересных людей. Своей доброжелательностью Самсон искусно вызывал у Руми симпатию. Так она оказалась в старинном городке под названием Чернодырка. Через 3 дня Самсон на машине приехал в гостиницу, где остановилась Руми. Самсон случайно повстречал на Дворцовой площади знакомого, который жил в Чернодырке, и уговорил его подвезти их. Приятеля Самсона звали Костя. Представляясь, он поклонился, театральным жестом приложил ладони к лбу, а потом пожал ей руку. Хоть у него и была машина, в этой стране ему приходилось жить очень скромно. Через друзей, которые часто бывали в Иокагаме, он скупал разный автомобильный хлам, который на грузовых судах доставлялся в Одессу. Он оплачивал все расходы по импорту и считался частным предпринимателем. В компании друзей Костя распевал песню «Чернодырки». Далеко или близко, давно или недавно, есть чудесный город под названием Чернодырка. Чернодырка — наша столица мира. Там жители веселы и безгранично радушны. Когда приходите и уходите, приходите и уходите, Чернодырка остается окном в мир. Рядом Америка, напротив Европа, а по ту сторону пруда живут арабы. А если перейти через рощу, окажешься в Азии. Жители здесь всегда веселы и не ведают скуки. Приходи и найди свою душу. По словам Самсона, это стихотворение написал уроженец Чернодырки по фамилии Романов. Руми это показалось выдумкой, но она согласно кивнула. Самсон продолжал: «В действительности мой отец считается здесь теневым мэром. Тот, кто является мэром по должности, на самом деле безалаберный человек. Все знают о его глупости, но никто ничего не говорит. Его далекий предок, князь Потемкин, который умело втерся в доверие к Екатерине II, худо-бедно, но стал чем-то вроде символа города. Обычное дело, царь сам по себе ничего не может. В Японии ведь так же, правда? Был бы толковый советчик». Ведя машину, Костя с ужасным русским акцентом продолжал по-английски: Благодаря доктору Полянскому, отцу Самсонов, в Чернодырке людям живется лучше, чем в Москве. У нас нет ни мафии, ни ядерных электростанций. Есть все продукты. Нигде во всей обширной России, кроме разве что Чернодырки, нельзя дома приготовить копченого лосося. Но это еще не все. У жителей Чернодырки очень высокий уровень интеллекта. Для этого села традиционно обили интеллектуалов. Во время сталинских гонений интеллигенты и евреи приезжали в этот городок, чтобы избежать ареста. Поскольку здесь не было принято доносить, многим достойным людям удалось выжить. Там на самом деле много интеллигентов. Непременно заходите в библиотеку, где я работаю. Там есть даже такие книги, которых не найти в Ленинской библиотеке в Москве. У нас есть целый раздел американских карманных книг в оригинале. Сейчас у жителей Чернодырки бум интереса к разговорному английскому. Даже бабули, продающие яйца на рынке, здороваясь, говорят «How are you?». Кроме того, у нас в городе много красивых девушек. Одна из них на конкурсе «Мисс СССР» хоть и уступила москвичке, но принесла славу нашему городу, заняв 3-е место. Гордость за свой провинциальный город продолжала нарастать. «Но почему ваш отец теневой мэр города?» – спросила Руми. «Когда вы встретитесь, ты все поймешь», – ответил Самсон и начал мурлыкать под нос мелодию. Это была песня «Чернодырки», которую раньше пел Костя. Сколько же и раз еще пришлось ей прослушать эту мелодию, пока они доехали до города. В конце концов, Руми и сама начала мурлыкать ее себе под нос. Строений. Машина свернула со столбовой дороги и поехала по узкой лесной прогалине. Из леса вышла девушка в короткой юбке и с корзинкой. Костя остановил машину рядом с ней и заговорил с девушкой. Та поклонилась, глядя на Руми, приложила руки к колбу и передала корзинку Самсону, после чего села на сиденье рядом с водителем. «Попробуйте, свежая клубника». Корзинка была полна красных ягод. Лес закончился, и они подъехали к большому пруду, в котором плескались дети. На пне сидел старик с красным лицом и не сводил с детей глаз. «Михаил Серафимович!» – крикнул Костя. Старик обернулся к нему, и на лице у него появилось былое молодецкое выражение. Костя сообщил ему, что Руми – гости, приехавшие из Токио. Постепенно они перезнакомились со всеми жителями города. «Этот человек с рождения проживает в этом городе. Если не считать 10 лет, которые провел в ссылке в Сибири. В былые времена он был способным инженером, а сейчас с трудом существует на пенсию. Вот так ежедневно и сидит на берегу пруда. Наверное, ждет чуда. Вдруг вода пруда превратится в водку. Но поскольку чуда не происходит, Михаил Серафимович стал долгожителем. Этот человек, точно так же, как и Костя и та девушка, поклонился и приложил ладони к колбу. Какой в этом смысл? Таково вот традиционное приветствие в Чернодырке. Я замечала, что в Ленинграде так приветствуют друг друга бродяги. Значит, они тоже выходцы из Чернодырки. Этот обычай сохранился еще с царских времен. Теперь он распространяется по всему свету. Вероятно, здешние жители – большие шутники, – подумал Руми и тут же спросил. Эти бродяги считают себя наместниками Бога? Ах, вот что. Считают. Многие из них считают себя одержимыми. Есть такие, кто считает себя Богом, а есть и те, кто считает божеством любого, кого встретит на пути. Есть такие, кто даже насекомых считает божеством. Странный город. Токио тоже странный город. Сейчас это императорская столица, хотя во время войны он был полностью разрушен, но в мгновение ока смог превратиться в богатейший город мира. Стал технически оснащенной столицей, где у каждого ребенка есть свой компьютер. «Я думаю, что Чернодырка берет Токио за образец», — сказал Костя. Она искоса посматривала на него и не могла понять, то ли это местечковый патриотизм, то ли шутка. «Так где же, наконец, этот город?» – спросила Руми, начиная испытывать беспокойство. «Город скрыт в лесу», – ответил Самсон. Когда машина снова въехала в лес, Они увидели ряд больших домов, выстроившихся вдоль дороги с односторонним движением. В центре города находилась площадь, вокруг которой вместились общественные здания и магазины. Узкая дорога, которая вела от площади на невысокий холм, была главной улицей Чернодырки. На ней находились маленький универмаг и гостиница. По вечерам городская элита посещала ресторан при гостинице, приводя с собой иностранных гостей. Главная улица называлась Невский проспект. Она упиралась в средневековую церковь, а на склоне холма располагалось кладбище. Руми повели в дом. Самсон с семьей жил в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. В том же здании на первом этаже жил мэр. Руми познакомилась с матерью, бабушкой и младшей сестрой Самсона. Все они приветствовали ее, как было принято в Чернодырке. Когда Руми представилась на своем примитивном русском, бабушка рассмеялась, раскрыв беззубый рот. Для Руми уже была приготовлена постель в гостевой комнате. В России, где вопрос с жильем стоит настолько остро, только лишь состоятельные люди могли позволить себе держать специальную комнату для нежданных гостей. Поскольку мама и бабушка хотят оказать тебе хороший прием, то вначале немного отдохни. Сегодня вечером у нас будут гости. А завтра вечеринка с танцами в ресторане. Пословица гласит: «Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец». На стол было выставлено все, что имелось в холодильнике. В четырехдверном холодильнике хранились даже продукты семьи, жившие этажом ниже. Пирог с мясом, копченый лосось, жареная речная щука, жареный цыпленок, квашеная капуста, колбаса, салат из помидоров с огурцами, пельмени. И между всеми этими блюдами непременно появлялись бутылки водки, коньяка, шампанского, расставляемые чьей-то невидимой рукой. На вечеринке присутствовали мэр с женой Костя, а еще сестра Самсона Надя с американским возлюбленным по имени Том. Том служил в обосновавшейся в Ленинграде на фирме и влюбился в Надю с первого взгляда. Он часто приезжал к ней на свидание на машине. У него была почти прозрачная белая кожа, наивные глаза, и, несмотря на хрупкое, как у балерины, телосложение, он был здоровым мужчиной, источавшим страсть, достойную Тристана. Мать Нади, Галина, умела элегантно вести себя в обществе. Супруга мэра, напротив, была простоватой и доброжелательной. Первый тост торжественно провозгласил мэр. Потом начались беспорядочные благожелательные речи, после каждой из которых выпивалось по рюмке водки. Мэр произнес тост «За царскую семью Романовых, убиенных революцией». Его жена «За процветание доктора Полянского». Том, разумеется, сказал тост «За очаровательную Надю». Надя «За упокой души обожаемого нами Андрея Тарковского». Бабушка «За покойного супруга». Костя сказал, что он молится за укоренение капитализма в России. Галина предложила выпить за прибывшую к нам из Токио восточную красавицу. Руми предложила выпить за Чернодырку, столицу мира. Самсон «За разумных существ на других планетах». И, наконец, в завершении вечеринки хозяин дома, отец Самсона Полянский, опрокинул рюмку со словами «За дальнейшее развитие торговли с зарубежными странами!» Постепенно все напились и уже не могли спокойно оставаться на местах. В соседней комнате включили музыку, и все, кроме бабушки, отправились танцевать, чтобы растрясти свои набитые животы. Землетрясение на четвертом этаже продолжалось более часа. Казалось, что все похваляются своей физической выносливостью. Руми, насытившаяся всем этим, сидела с трудом, переводя дыхание, и тут к ней подсел Полянский. Руми задала ему вопрос в лоб. «Почему вас все называют доктором?» Протирая запотевшие очки, Полянский ответил. «По профессии я врач. Но в этой стране большинство врачей с трудом сводят концы с концами, поэтому...» «Самсон говорил, что вас считают неофициальным мэром города». Полянский не стал этого отрицать, но и не подтвердил, а перевел разговор на другую тему. «Отсюда до границы с Финляндией совсем близко. Лично я считаю этот город частью Европы, как и три прибалтийские страны. Советский Союз долгое время был закрытым государством, но Чернодырка еще во времена Брежнева самостоятельно осуществлял неофициальные контакты с заграницей. Существует много городов-побратимов, например, Хабаровск и Ниигата. При таком положении дел семейно-родственные связи соединяют весь мир в единую семью. Наш дом поддерживает семейно-родственные связи с семьей Тома. В Париже и Лондоне у нас тоже есть побратимы. Что скажете? Не хотела бы ваша семья породниться с нашей?» «А что именно вы имеете в виду?» «Я имею в виду духовный обмен. Время от времени приезжать друг к другу в гости. Только и всего». Особо не задумываясь, Руми приняла это предложение. Полянский выключил музыку, созвал всех членов семьи и предложил выпить за установление новой семейно-родственной связи. Члены семьи Полянского обменялись с Руми рукопожатиями, а поскольку все были сильно пьяны, то шумно выражали свои чувства. Следующее утро Руми страдала от похмелья и ее тошнило. Бабушка приняла ей холодной воды. Это была святая вода из местной церкви. Видимо, святая вода действительно очищает организм от алкоголя, потому что через час ни следов похмелья, ни тошноты как не бывало. Пополудни Самсон пригласил ее прогуляться по городу. «Некоторые считают, что потребуется лет 50, чтобы в России утвердился капитализм. Но в Чернодырке он существует давным-давно. Кстати, ваша гостиница на Невском проспекте является совместным предприятием. И мой отец один из вкладчиков, как и многие другие горожане. Для нас это подсобный бизнес. Мой отец один из самых преуспевающих людей, и все говорят, что если следовать за Полянским, то усердный труд принесет желанные плоды. Отец развернул в этом городе сеть предприятий по торговле за границей. Он держит в своих руках золото, алмазы, меха, изделия народных промыслов и не знает ни в чем отказа. А кроме того, он знает пути переправки их за границу. В то же время из-за границы он возит холодильники, автомобили, кассетники и прочие иностранные товары. Никак не причастный к централизованной экономике, он собственноручно наладил торговлю». «Все это контрабанда?» «Ну, если говорить примитивно, то да. С давних пор в Чернодырке процветал подпольный бизнес. Точнее, издавна здесь был европейский анклав. Но холодильники или автомобили – вещи крупные. Как можно доставлять их из-за границы? Разве это сразу не выяснится?» «Отсюда расстояние до Финляндии почти такое, как от моего глаза до носа». «Разумеется, существуют пограничники. На стен-то нет. Леса вполне проницаемые. Войска Наполеона и фашисты без труда преодолевали леса и равнины. Мой отец вынужден был бежать из Польши от нацистов. Тогда он и добрался до Чернодырки. Отец часто вспоминал, как сложно было, что не существовало государственные границы. Контрабанда тоже была невозможна, и далеко убежать от нацистов ему не удалось. Отец наполовину еврей, наполовину поляк, поэтому он особенно опасливо относился к государственным границам. Но понимал, что если не перейдет границу, в живых ему не быть. На какое-то время этот город захватили немцы, но отец пошел сражаться в русский партизанский отряд. С той поры отца связывают с Чернодыркой прочные связи. После войны он не вернулся в Варшаву, а женился здесь на русской женщине. Каким-то образом в конце сталинской эпохи чистки благополучно миновали Чернодырку, его не коснулись. Отец не уставал повторять, что это удивительный город, потому что в нем не существует доносчиков. За 70 лет, прошедших со времен революции, Бог здесь не умер, а души людей не советизировались. Но нет ли опасности, что с приходом капитализма этот город утратит свою старую добрую душу? Ни в коем случае. Господь, помогающий Чернодырке, прекрасно смыслит в вопросах экономики. Все будет в порядке. Посмотрите на мою бабушку. Она прямо купается в материальных благах, но тщательно сохраняет свою душу. У отца в голове такое впечатление, мысли только о получении доходов. Однако по профессии он врач, и иногда тоже задумывается о душе и Боге. По настоянию бабушки он время от времени ходил в церковь. Отец первоначально был католиком, но, приехав в Чернодырку, обратился в православие. При советской власти он усердно работал, но русская душа им не завладела. При этом жители города не на 100% русские, более половины из них евреи, еще добавляются поляки. Русские никогда не смогут стать такими же предприимчивыми в торговле, как мой отец. Он умеет без проблем переходить государственные границы, а русские люди не решаются на такое. Отец оказал на вас сильное влияние. В побратимских семьях существует взаимная поддержка. Руми, ты поможешь мне, если я приеду в Токио? Конечно. Разве не об этом говорил твой отец с Томом по поводу Нади? Возможно. Как и моя мать, Надя русская. Они шли по Невскому проспекту в сторону церкви. Эта церковь, исконный источник духовности, откуда бралась святая вода для борьбы с похмельем, была чужда Руми. Ей говорили, что церковь рассчитана на 10 тысяч прихожан. Как язычница, Руми не могла решиться, не сняв обуви, войти в эту колыбель духа. Когда она об этом сказала Самсону, он рассмеялся. «Попробуй представить себе, что ты турист. В церковь ходит для того, чтобы побеседовать со своим внутренним «я». У меня нет никакого внутреннего «я». Я никогда даже не задумывалась о своей душе. Она совершенно не заполнена. В таком случае в ней можно узреть пустоту. Неужели в православной церкви форма означает пустоту? В церкви шла служба. Темное помещение было наполнено запахом свечей. Разносился бас читавшего молитвы священника и сопрано женщин, распевающих псалмы. В стену были впечатаны окаменелые изображения христианских святых с впалыми щеками и запавшими глазами и такой же окаменевший образ Девы Марии. В какой еще религиозной традиции святые, отказавшиеся от всего на свете, так пристально взирают на верующих? Когда служба закончилась, Самсон подошел к священнику. Увидев его, священник заговорил так резко, что Руми непроизвольно сжалась в комок. «Ну что, Самсон, как идут твои исследования космоса? Ты хоть немного что-нибудь понял?» «Батюшка, возможно, что у Вселенной нет ни начала, ни конца». «Что же тогда есть, Самсон?» «Вселенную никто не создавал. Точно так же, как никто не устраивал большого взрыва. Вселенную создал не Бог, а, как утверждает один английский ученый, она существовала извечно». «А что ты сам об этом думаешь, Самсон?» «Я думаю, что, возможно, так оно и есть». «Чушь! Мне кажется, что ты своим сердцем ощущаешь Вселенную. Это же настоящее чудо. То, как законы Вселенной воплотились во времени и пространстве. Той Вселенной, какой тебе хочется ее вообразить, не существует. Ты хочешь понять истинный принцип? Ты постиг его? Тебе удалось его ухватить? Тогда ты сможешь решить и загадку, переданную человеку Богом». «А что Господь думает о Вселенной?» «Вселенная просто существует. Не знаю, что там Ньютон или кто другой об этом думали, но мне давно все стало понятно. Считавшие, что Вселенную создал Бог, были идиотами. Разве это не глупо? Кто же тогда создал Бога, который сотворил Вселенную? Бог просто существовал одновременно со Вселенной. У Бога нет ни начала, ни конца. Самсон приложился к руке священника и поцеловал ее. Стоя за его спиной, Руби подумала, что, выказывая такое почтение, он ведет себя как монах Растрига Распутин, которого она видела в кино. В этот момент он в точности напоминал вампиру Дракулу в исполнении актера Кристофера Ли. Вдруг, заметив Руми, святой отец перекрестил ее и благословил. Когда они вышли из церкви, Самсон сказал: «Почему-то среди учеников этого святого отца много одержимых Богом. Я тоже один из его учеников. Мы с ним совершенно не сходимся. Он читает проповеди и астрономам, и физикам». Вечер состоялся еще один прием. Снова распевали песню «Чернодырка – столица мира». В сущности, это было не слишком большим преувеличением. У первых лиц города пребывали в гостях иностранцы, что очевидным образом подтверждало наличие семейно-родственных связей. Заграничные гости наперебой расхваливали «Чернодырку». Молодые пары, среди которых было много иностранцев, танцевали под мелодии местного оркестра. Самсон прошептал Руми на ухо: «Согласно принципам моей семьи, мы должны жениться на иностранках». «Да что ты! Ты, Руми, удивительно красивая. Мне еще не встречалась столь очаровательной женщины». Самсон намерился ее поцеловать. Руми ответила на поцелуй, чтобы не расстраивать его. «Руми, ты не согласишься выйти за меня замуж?» «Серьезно?» «Конечно, серьезно. Мы знакомы только 3 дня. Человеческая жизнь так кратка, что это не слишком малый срок. Поскольку человеческая жизнь такая долгая, не следует торопиться. Когда ты вернешься в Токио, будешь хоть иногда обо мне вспоминать?» «Если буду тебя любить, то да. Я приеду к тебе в Токио. Я тоже непременно вернусь в Чернодырку. Этот город мне почему-то очень понравился». Даже если бы она попыталась объяснить Самсону, он, наверное, не понял бы всех тех мыслей, которые захватили Руми. Она чувствовала, что стоит на дороге, ведущей через уютный, хоть и затерянный вдали от цивилизации мир, в котором когда-то жила и она. Здесь было много простоватых людей, которые вели по-своему непростую жизнь. Веселье не было их постоянным состоянием. Время от времени и они грустили. «Кстати, ты знаешь, что означает название «Чернодырка»?» «Что это значит?» «По-английски это будет black hole, черная дыра». «Слишком долгий разговор», — подумала Руми. И ей захотелось быть втянутой в эту черную дыру.